Каролинка была одна в квартире, если не считать Кары. По своему обыкновению девочка с ногами забралась на тахту и читала книжку. Хотя и понимала, что не мешало бы кое-что сделать по дому, да и математика осталась незаконченной. Но там девочка застряла на очень сложной задачке, над которой требовалось подумать. Как раз этого Каролинке смертельно не хотелось. Лучше вот так бездумно читать интересную книгу и грызть орешки. А задачку потом сделает, когда отец вернется. Придираться будет, скажет, опять ленится, но зато, когда отец придирается, сразу лучше думается. Вдруг с оглушительным звоном посыпало стекло разбитого окна. А на пол упал и покатился камень, которым это окно разбили. Девочка вздрогнула, а спокойно спящая у ее тахты собака, проснувшись, бросилась к окну, встала передними лапами на подоконник и принялась яростно лаять в разбитое окно. Девочка была не из трусливого десятка, тем более, когда рядом крупная немецкая овчарка. Испугавшись только в первый момент, Каролина тоже бросилась к окну, но во дворе никого не увидела. Очень мешала смотреть Кара, отталкивая девочку от подоконника. Видимо, она считала, что не девчоночье дело бороться с неведомыми врагами. Их Кара полностью брала на себя. «Тихо, Кара!» — попыталась успокоить собаку девочка. «И перестань метаться! Видишь, стекло! Еще лапы порежешь!» В этот момент позвонили в дверь. Справившись с первым номером своей программы и без промаха поразив цель, Стефек, не мешкая, приступил ко второму. Он не стал ждать, пока его заметят во дворе, а сразу кинулся в парадное и взбежал на последний этаж. Нажав звонок нужной квартиры, он с некоторым беспокойством прислушивался к грозному басовитому лаю, доносившемуся из-за двери. «Собака должна быть!» Он сам видел пани-редакторшу, прогуливавшуюся с собачкой. Но не могло то хлипкое создание издавать такой мощный лай. Кара, немецкая овчарка, была собакой злой и, соответственно, воспитанной. За дверями находился кто-то чужой, несомненно, враг. Вздыбив шерсть и оскалив тысячи своих зубов, собака яростно кидалась на дверь, готовая растерзать врага, только что разбившего им стекло. Камень в комнате и человек за дверью издавали один и тот же запах. Это Кара сразу поняла. «Кто там?» — крикнула девочка, пытаясь перекричать оглушительный лай. «Я!» — раздалось из-за двери. «Это я разбил вам окно!» По натуре флегматичная и спокойная девочка не очень удивилась. Каролинке было 11 лет, но она была очень начитанной девочкой. А в книгах и не такие происшествия описываются. Поэтому она не очень удивилась, посмотрела в глазок, увидела мальчика, который выглядел симпатично и не страшно. Впрочем, когда под боком такой страж, как Кара, можно не бояться и 40 разбойников. «Погоди!» — крикнула нежданному гостю девочка. «Сейчас собаку запру!» Совершенно сбитый с толку и теряющий последние остатки храбрости Стефок прислушивался к тому, что происходило в квартире. У девочки и собаки были разные мнения относительно мальчишки за дверью, и собака яростно отстаивала свое. В конце концов, ей пришлось уступить. И хотя собака и осталась при своем мнении, девочка отволокла ее куда-то подальше от двери. Теперь неумолкающий лай доносился из дальней комнаты. Входная дверь приоткрылась на длину цепочки. Каролинка внимательно оглядела мальчика, закрыла дверь и сняла цепочку. В случае чего выпустит Кару из родительской спальни. Достаточно нажать на ручку двери. Стефик вошел наконец в квартиру и, в свою очередь, оглядел девочку. Немного крупная и полноватая для своего возраста, черноволосая и черноглазая, она была полной противоположностью беленькой и голубоглазой Яночке, но тоже очень-очень симпатичной. И как знать, не будь сердце мальчика безраздельно занято поклонением голубоглазому кумиру, Не влюбился ли бы он с первого взгляда вот в эту черноглазую? «Я к пани Валицкой», — вежливо поклонившись, произнес мальчик. «Пани Валицкая тут не живет», — ответила девочка, еще не решив, как держать себя с неожиданным гостем. «А зачем ты выбил нам стекло? Что я скажу родителям?» Стефик растерял остатки былой уверенности. «Как это не живет? Я же видел ее в списке жильцов. Внизу висит». «Висит, потому что нам не хотелось менять, и она в самом деле жила здесь. Но теперь это наша квартира. Временно. Она нам сдала на полгода. Потом мы переедем в собственный домик». Стефик с трудом удержался от того, чтобы схватиться в отчаянии за голову. Он простонал. «Надо же! А я специально выбил стекло, чтобы познакомиться с паней Валицкой. Что теперь делать?» Девочка явно заинтересовалась неожиданным поворотом дела. «Меня зовут Каролина», — представилась она, совсем не сердясь. «Стефик», — автоматически шаркнул ножкой мальчик. «Входи. Вот, сюда садись и сиди смирно. Тогда я смогу выпустить Кару. Если будешь сидеть спокойно, она ничего тебе не сделает. Поймет, что ты гость». Охотнее всего Стефик сбежал бы на край света. Так неловко он себя чувствовал. Но удерживало разбитое окно. Надо было что-то с этим делать. А кроме того... Пани с телевидения его не дали, как вчера видел собственными глазами. Даже если она за один день успела выехать из квартиры, Каролина может знать, куда именно, и дать ей новый адрес. В голове беспорядочно проносились мысли о том, что придется снова выбивать стекло. Хорошо, второй камень не выбросил. А может, и не один раз выбивать. А отцу могут понадобиться подтяжки, и как вообще все осложняется. А он вроде все так хорошо продумал. И тут еще эта проклятая собака. Стефик сел в указанное ему кресло и постарался окаменеть. В комнату ворвалась овчарка со все еще немного вздыбленной шерстью. Каролина настойчиво вдалбливала ей, что вот этот индивидуум — гость. Гость! И его кусать не надо. Неохотно, все еще рыча и взлаивая, но уже умеренно, Кара обнюхала этого гостя. Что ж, гость не враг. Гостя кусать нельзя. Покончив с собакой, девочка села напротив гостя и задумчиво сказала. «Я все-таки ничего не поняла. Зачем понадобилось обязательно выбивать окно? И, наверное, надо стекло собрать с пола и с ковра. Нет-нет, не сейчас. Пусть она к тебе немного привыкнет. Не двигайся. И объясни, пожалуйста». Хорошенькая ситуация, ничего не скажешь. Вместо объяснений мальчик мрачно поинтересовался. «А где теперь живет пани Валицкая?» «Понятия не имею. Меня вообще ничего не интересует. Но родители могут дать тебе адрес, если хочешь. Сможешь написать ей письмо». «Письмо?» «Да. Из Варшавы она уехала, это я знаю. А как можно с человеком познакомиться через разбитое окно?» «Ну, очень просто. Разбиваешь окно и идешь каяться. Извините, случайно, я готов заплатить. У меня на одно окно денег хватит, а вот на второе...» «А ты еще собираешься разбивать? А ты как думала? Теперь буду разбивать до победного и платить». «Интересно, откуда деньги возьму?» «Ну, да это мои проблемы. Послушай, когда же она успела переехать?» «Да уже давно, больше года назад». «Не может быть! Я ее еще вчера видел здесь, на улице». «Кого видел? Пани Валицкую?» «Ну да». «Ты ее знаешь в лицо?» «Ну да. 100 раз видел по телеку. Ведь она там работает». Девочка весело рассмеялась. Наконец-то она поняла. Ничего подобного. На телевидении работает пани Полинская. Она живет в квартире рядом с нашей, дверь в дверь. Как ты сказала? Пани Полинская? Тут уж Стефик схватился за голову, вызвав недовольное ворчание бдительной Кары. Полинская! То-то мне казалось, должно быть Валинская, а не Валицкая. Да, пани Валицкая старушка. Она не только на телевидении, но и вообще нигде не работает. Стефик высказал претензию. Почему же тогда ее нет в списке жильцов? Есть. Только там она числится как Петшак, а фамилия Полинская ее девичья. Под ней она и выступает по телевидению. Мы все о ней знаем, потому что у нее тоже есть собака. Наличие собаки многое объясняло. Собачники обычно знакомы друг с другом. Это понятно. Но плохо, что придется всю операцию проводить сначала. Хорошо, что не выбросил второй камень. «Не мешало бы здесь подмести», — заметила девочка. Стефик не возражал, сам виноват. К тому же, раз она знакома с пани Полинской, может, обойдется без второго окна? «Давай подмету», — согласился он. «Какая-нибудь щетка найдется?» Дети принялись наводить в комнате порядок. Причем участие Каролины заключалось в том, что она указывала мальчику на завалившиеся под мебель куски стекла. Мальчик все кусочки старательно подобрал на совок, высыпал их в кухне бумажный пакет и снова уселся в кресло. «Послушай, может, ты мне поможешь?» — решился он. «Тут такое дело!» И от волнения, позабыв о том, что их дело надо хранить в глубокой тайне, он вкратце познакомил девочку с марочной эпопеей и своим участием в ней. Девочка узнала, что ему, Стефику, совершенно необходимо лично познакомиться с пани Полинской и получить от нее телевизионные марки, чтобы с их помощью отвлечь Зютыка, чтобы Зютык не мог заняться другими преступными делами, чтобы Яночка с Павликом могли действовать свободно и отыскать, наконец, марки из коллекции их дедушки. Дойдя до дедушки, Стефик спохватился, понял, что выболтал больше, чем следовало бы, поэтому попытался в дальнейшее повествование о марках напустить как можно больше туману и вернулся к Зютыку, старательно выдвигая на первый план его роль и в связи с этим необходимость отвлечения его с помощью телевизионных марок. И все-таки полностью отмежеваться от Яночки и Павлика никак не мог, то и дело возвращаясь к их общественно полезной деятельности, мужеству, сообразительности и самоотверженности. Отбросив свою всегдашнюю флегматичность, девочка слушала заблестевшими глазами, боясь проронить слово. «Надо же! Оказывается, совсем рядом, ни в книгах, ни в вымышленных странах делаются такие интересные дела!» «Я могу познакомить тебя с пани Полинской, если хочешь», — предложила она. «Очень милая женщина. А ваш Зютык — отвратительный тип. Не нравится он мне». «Мне тоже», — подхватил Стефик. «Хотя временами бывает очень забавным». «Жаль, у меня нет такой собаки, как твоя Кара. Она бы очень пригодилась в нашем деле. С ее помощью я бы раз-два разделался с Зютыком». «Как ты себе это представляешь? Что бы ты сделал?» «Ну, много чего. Привязал бы, например, ее у входной двери Зютыка, он бы и не вышел из квартиры, весь день проторчал бы дома. А то приходится выдумывать разные штучки, сплошные трудности. Привязать ее нельзя, вмиг перегрызет поводок. Но можно держать ее за ошейник и делать вид, что с трудом сдерживаешь, что вот-вот вырвется из рук и загрызет первого подвернувшегося. Она у нас знаешь какая? Вообще-то она слушается только папу. Для него все, что угодно сделает. Она с мамой в грош не ставит». Стефик представил себе впечатляющую картину. Кара с Каролиной у дома Зютыка. Свирепая овчарка рвется к этому негодяю, рыча и оскалив зубы. Зютык в страхе убегает обратно в дом и захлопывает за собой дверь, и уже больше не высовывается. Нет, это слишком прекрасно. Вздохнув, мальчик оторвался от волшебных видений и сказал Каролине. У Яночки и Павлика тоже есть замечательная собака, только очень спокойная и вежливая. И послушная, что-то потрясающее. А уж умный этот Хаббер, рассказать не поверишь. Агрессивным был только раз в жизни, и как-нибудь тебе расскажу. Немного поменьше твоей Кары будет, но красавец. А ты свою на прогулку выводишь? И могла бы, например, с ней ехать в автобусе? Девочка, подумав, ответила. Могла бы, но в наморднике и в ошейнике с шипами. Без этого мне ее не удержать. А гулять я ее часто вывожу. Тогда, знаешь, что если я как-нибудь забегу, и мы прогуляемся к Зютыку? Может, даже завтра, а? Здесь недалеко. Каролина с восторгом согласилась. Она и сама хотела попросить подключить их с Карой к благородному делу спасения марок, да не решалась. «Надо только проследить, чтобы она не разорвала брюки этому Грайс», — озабоченно произнесла девочка. «Потом покупать придется». Лежащая спокойно Кара вдруг приподняла голову и стала прислушиваться. Потом подбежала к входной двери. С лестничной площадки доносилось радостное собачье повискивание. Девочка вскочила с кресла. «Пани Полинская! Это ее собака повизгивает! Она обожает нашу Коруню и всегда визжит от радости при встрече с ней!» Стефик тоже сорвался с места, но тут же замер на месте, потому что Коруня бдила, хоть и отвлеклась на собачку пани Полинской. Коротко рявкнув, Кара заставила мальчика воздержаться от резких жестов. Пришлось перейти на плавные. Видимо, гости в этом доме бывают солидные и спокойные. Каролина распахнула дверь, даже не поглядев предварительно в глазок. Кошмарно длинная и жутко толстая такса, хрюкнув от радости, бросилась на шею выскочившей овчарки. Кара снисходительно позволила прыгать вокруг себя, обнюхивать и облизывать. И вполне дружески отнеслась к таксиной хозяйке, запирающей дверь квартиры напротив. Стараясь двигаться медленно и плавно, почти не отрывая подошв от пола, Стефик вслед за Каролиной выскользнул на лестничную площадку. «Добрый день, пани!» — обратилась Каролина к женщине. «Это мой знакомый Стефик, который выбил нам окно, чтобы познакомиться с вами!» Женщина улыбнулась. «Добрый день, Каролинка! А разве обязательно выбивать стекла, чтобы познакомиться со мной?» Пани Полинская была очень похожа на себя в телевизионной передаче, только еще симпатичнее. Ну, прямо как добрая фея. Стефика не удивляла, что свирепая Кара не лает на нее. Разве хоть одна собака позволит себе повышать голос на добрую фею? Обрадовавшись, что наконец-то может познакомиться с пани Полинской, и на минуту забыв о напрасно выбитом окне, Стефик решил ковать железо, пока горячо. И он торопливо заговорил, слегка заикаясь от волнения. «За стекло я заплачу, вы не думайте! У меня есть деньги. Им я выбил по ошибке. Надо было выбить вам, и тогда бы вы стали со мной разговаривать, ведь правда? Даже если человек и не хочет разговаривать, все равно придется, если ему окно разбили. Значит, того, у меня страшно важное к вам дело, и вообще я живу на этой же улице». «А твое дело может подождать, пока я прогуляю собаку?» — с трудом удерживаясь от смеха, спросила хозяйка таксы. «Тогда и поговорим. Я быстро». Не успели все трое вернуться в квартиру и запереть дверь, как Кара опять бросилась в прихожую с радостным визгом, которого Стефик уж никак от нее не ожидал. «Родители!» — озабоченно произнесла Каролина. «Уже вошли в подъезд. Что теперь будет?» У Стефика от волнения вспотели ладони. сейчас попадет ему за окно. Представив, как придется в третий раз объяснять мотивы своих предосудительных действий, мальчик подумал, что с него достаточно. Он забился в кресло, сжавшись в комочек и стараясь занимать как можно меньше места. Тем временем Кара приветствовала своих хозяев и, казалось, по прихожей мечется 20 собак. И все они подпрыгивают, визжат от радости и путаются под ногами вошедших. Овчарка смела хвостом стопку газет с низенького столика, разметала обувь по прихожей и чуть не опрокинула своих хозяев. Наконец, радость встречи несколько поулеглась, собака поуспокоилась и стало возможным разглядеть и услышать родителей Каролины. «Кто разбил оконное стекло?» — страшным голосом прорычал папа, входя в комнату. «Пани Полинская», — ответила дочка и, не удержавшись, разразилась хохотом. «Как же она это сделала?» — поинтересовалась мама. «Пришла и разбила молотком?» «Нет, камнем!» — между приступами смеха отвечала Каролина. «Из рогатки!» «С улицы или изнутри?» — спросила мама. «Так и представляю паню Полинскую, как она стреляет из рогатки по окнам соседей!» — сказал папа нормальным голосом и неожиданно снова страшно прорычал. «А вставлять стекла кто будет? Кто, я вас спрашиваю?» «Я? Конечно, я! Все я!» «И ты хороша!» — набросился хозяин на собаку. «Кто обязан стеречь дом? Так-то ты заботишься обо мне? Нехорошая ленивая собака! Вот я тебе задам! А ну-ка, поди сюда!» Кара послушно подползла к ногам хозяина и опрокинулась на спину, подставив живот и повизгивая от счастья. Хозяин принялся энергично почесывать собачье брюхо и тормошить свою любимицу. И неизвестно, кому это доставляло больше удовольствия. Оба были счастливы. У Каролины уже слезы текли от смеха. Весь красный от волнения, готовый провалиться сквозь землю Стефик, наконец понял, что никто здесь по-настоящему на него не сердится, что у этих людей принято так шутить, и никто никого не боится. Вон Каролина вся заходится от смеха, а Кара просто тает от блаженства. Мальчик набрался мужества и вылез из своего угла. «Это сделал я», — признался он. «Очень мило с твоей стороны, что ты это сделал сейчас, а не дожидался зимы», — мягко заметила мама. «Я не мог ждать зимы», — оправдывался мальчик. «Дело срочное». «У вас нормы установлены?» — поинтересовался папа. «Сдельщина? Или ты работаешь по часовикам?» Закрыв лицо диванной подушкой, Каролина захлебывалась от смеха. Чувствуя, как в его бедной голове все перемешалось, Стефик неуклюже пытался оправдаться. «Да нет, просто мне надо было познакомиться с пани Полинской». «Тогда, может, имело бы смысл выбить стекло пани Полинской?» Опять мягко спросила мама. «Так я же так и собирался!» — обрадовался мальчик. «Но ошибся!» «Да вы не беспокойтесь! У меня есть деньги, я заплачу!» «А я уж подумал, ты сын стекольщика!» — заметил папа. «Нет, не стекольщика! И я уже все ей объяснил!» — сказал Стефик, кивнув на Каролину. Та, наконец, отбросила подушку и, вытирая слезы, энергично кивала, подтверждая слова мальчика. Способность говорить пока еще не вернулась к ней. Тут с лестничной площадки снова послышалось радостное повизгивание. Возвращалась с прогулки пани Полинская. «Я сейчас!» — крикнул Стефик и выскочил из квартиры. Родители Каролины переглянулись, а потом выжидающе уставились на дочь. Уже придя в себя и успокоившись, Каролина объяснила им, что, собственно, произошло и почему. Пересказывая родителям эмоциональное признание Стефика, девочка, наоборот, засунула Зютика на задний план, все внимание посвятив поискам утерянной коллекции ценных марок, которыми занимается дедушка Яночки и Павлика, и помощи его внуков. Услышь, Стефик, сейчас рассказ девочки, От отчаяния принялся бы рвать на себе волосы, поняв, что выдал тайну, которую поклялся хранить вечно. А он так старался напустить побольше тумана. А в заключение девочка сказала: «Мне все это очень нравится. И я бы тоже хотела принять участие. У них очень умная и воспитанная собака, и они были с ней в Алжире. И вообще у них такая интересная жизнь. А может, вы их знаете? Оказывается, Хабровичи жили в том же доме, что и мы, по соседству с паней Виолеттой». «Хабровичи? Как же, помню!» — радостно вскричал папа Каролины. «И Виолетта отзывалась о них, как о чрезвычайно симпатичных людях», — сказала мама, пряча шляпу в шкаф у вешалки. «И особенно подчеркивала, какие у них вежливые и воспитанные дети. Только, на ее взгляд, излишне предприимчивые». Папа, наконец, перестал почесывать собачье пузо и поднялся с кресла. Оба глядели на дочь, не узнавая ее. Обычно флегматичная, равнодушная ко всему Каролина сейчас вся пылала от возбуждения. Она повторила: «Я тоже хочу с ними, и Кара нам пригодится. Я тоже хочу им помогать». И она с вызовом поглядела на родителей, ожидая с их стороны осуждения и категорических запретов. Родители молчали. «Ну ладно». И девочка с отчаянием добавила: «И поеду с Коруни на автобусе. Только не забудь надеть на нее намордник», — сказала мама совсем не то, чего боялась дочь. «И ошейник с шипами. И атлас города захвати», — посоветовал папа. «А если заблудишься, не дрейфь, бери такси и поезжай. Лучше к одной из бабушек. Каждая из них заплатит». «Нет, домой тоже можешь приехать», — добавила мама. «Мы тоже заплатим. Но лучше к бабушке, нас может не оказаться дома». «Они еще издеваются». Каролина совсем разбушевалась. «Нечего учить меня как маленькую. Я сама знаю, что мне делать. Сколько можно меня опекать? Сделай то, не делай того. Сама знаю, что мне делать, и не потеряюсь. Вот вам». И обиженная девочка с достоинством удалилась в свою комнату. Родители молча глядели вслед дочери. Потом отошли в дальний угол и стали там шептаться. «Господи, как хорошо! Наконец-то нашу Клушу что-то проняло!» «Самое время Каролинке стать самостоятельной и хоть чем-то заинтересоваться. А то все сидит дома, книги читает, никуда не ходит, ни с кем не дружит, ничем не интересуется. Надо позвонить Виолетте и порасспросить ее о Хабровичах. Их предприимчивые дети могут оказаться для нас просто даром небес. Иисус Мария, неужели она преодолеет свою пассивность и лень? Этому парню, который выбил стекло, я готов поставить мороженое». Еще не зная об отношении родителей к ее новым планам, возбужденная и встревоженная Каролина сидела в своей комнате и ждала возвращения Стефика. «Он обязательно вернется. Хотя бы из-за Коруни». Пани Полинская оказалась просто ангелом. Она все поняла с первых же слов и обещала помочь. Литературная сотрудница, в обязанности которой входила разбирать почту, была ее хорошей приятельницей и имела право забирать письма домой, чтобы работать над ними дома. Вот только трудно носить женщине сумки с письмами. Бумага ведь такая тяжелая. Если бы нашелся желающий ей помочь... Стефик просиял. Все получалось так, как он задумал. Зютик будет в пределе. Они договорились с пани Полинской о том, где и когда встретиться, и окрыленный Стефик, не чуя под собой ног от радости, выскочил из ее квартиры. О Каролинке он вспомнил уже на первом этаже. Кара вела себя миролюбиво. Со Стефиком ее уже познакомили и объяснили, что это не враг. Каролинин отец наотрез отказался говорить о компенсации за разбитое окно, предложив мальчику приберечь эту компенсацию для очередных знакомств. А потом Каролина прихватила Кару, и они вместе со Стефиком отправились на вечернюю прогулку. Мальчик воспользовался случаем и показал дом, где живет Зютик. совсем недалеко, на соседней улице. «Что же, я согласна», — сказала девочка. «Мы с Карочкой придем сюда хотя бы завтра, и я притворюсь, что с трудом сдерживаю ее, а она вырывается и того и гляди растерзает этого зютыка». «Здорово!» — обрадовался Стефик. «Только мне надо все продумать и организовать, и показать вам с короны зютыка, чтобы ненароком на постороннего человека не напало. Сдается мне, очень удачный у меня сегодня день. Познакомиться с тобой и Карой — это похлеще будет, чем выиграть в лотерею».